Глава восьмая. Вкус падения. Войдя в номер, Серега сразу же бросился на кровать и принялся в полном неистовстве бить подушку кулаками, издавая при этом страшные звериные звуки. Через некоторое время в дверь номера постучали, но Серега не слышал никаких звуков извне. Он рычал, стонал и молотил подушку, словно пытался уничтожить окружающую его действительность, так жестоко поступившую с ним. И ничто не могло оторвать его от столь важного занятия. Между тем дверь вскоре тихонько отворилась, и на пороге появилась Вероника. Она быстро оценила опасность Серегиного состояния и все же осторожно подошла к нему и присела на край кровати, представлявшей теперь настоящее поле боя. Она осторожно обняла Серегу за плечи, сотрясающиеся от издаваемых звуков, прижалась к нему своим телом и нежно зашептала ему на ухо. «Ну-ну, ну что ты, мальчик, хороший мальчик!» Она гладила его по плечам, шептала добрые слова и двигалась плавно, но при этом в унисон рваным движением Сереги, всеми своими действиями стараясь поглотить неистовую ярость, внезапно проснувшуюся в этом мужчине. И в какой-то момент Серега отреагировал на ее присутствие. Он резко развернулся, стараясь грубо сбросить Веронику со своих плеч, и грозно рявкнул на нее. «А тебе-то что здесь надо, сука? Хочешь посмеяться надо мной? Ну, давай. Вот он я. Давай». Неожиданное Серегино движение сбросило Веронику с кровати. Она больно ударилась локтем и непроизвольно взвизгнула. И эта ее реакция лишь прибавила злости Серегиному гневу. «Ну что, не нравится? Чего приперлась сюда, дура?» Еще громче заорал он. Усиливая грубость своих слов, уже на полу он принял боевую стойку, всем своим видом говоря, что следующий удар по Веронике будет отнюдь не словесный. Он даже занес над ней кулак, готовясь к страшному удару. И в этот миг совершенно случайно он увидел глаза Вероники, глаза, полные сострадания. Почему-то в них не было испуга, а было лишь сострадание, подлинное и бесконечное. Словно раненый зверь, Серега взвизгнул и обмяк. Он опустился на пол рядом с Вероникой и неожиданно для себя зарыдал, чувствуя полное свое бессилие перед свалившимися на него обстоятельствами. Вероника моментально отреагировала на изменившееся состояние Сереги. Она подползла к нему на коленях, обняла его, стараясь утешить. «Ничего страшного, мы с этим обязательно справимся», — тихо шептала она. Почувствовав тепло и заботу, Серега всем своим существом потянулся к Веронике. Неожиданно для себя он увидел ее губы, такие притягательные, почувствовал запах ее кожи, такой будоражащий, оценил сексуальность ее движений, такую манящую. И страстный поцелуй, случившийся сам собой, довершил его внезапное открытие Вероники. И теперь вся его ярость и злость, еще 5 минут назад бушевавшая в нем, естественным образом преобразовалось в страстное желание женщины, так удачно оказавшейся рядом с ним в этот сложный момент его жизни. А ведь реальной женщины у него не было уже 3 года. Целуя ее лицо, он судорожно расстегивал на ней блузку, стараясь как можно быстрее прикоснуться к ее обнаженному телу. И Вероника не сопротивлялась его страстному порыву. Она помогала ему освобождаться от одежды, реагируя на каждое его прикосновение с не меньшей страстью, словно давно ждала именно такого их взаимодействия. Однако в тот момент, когда они уже практически слились воедино, лишь прикоснувшись к самым истокам наслаждения, Серегиное сексуальное стремление, неожиданно для него и особенно для Вероники, закончилось преждевременным освобождением. Он еще пытался продолжить сладострастное слияние, но его организм почему-то больше не слушался его. В страшном смятении он отпрянул от Вероники, свернулся клубочком и жалобно заскулил. Никогда в жизни он не испытывал подобного конфуза, но теперь, похоже, все в мире было против него. Вероника встала, взяла с кровати одеяло и подушку, подошла к Сереге, укрыла его одеялом, положила подушку под голову, обняла его за плечи и принялась нежным голосом всячески ободрять. «Не расстраивайся, пожалуйста, такое бывает». Это ведь еще не конец, это только начало. Ты успокоишься, и у нас все еще получится. Все еще будет хорошо. — Ты не понимаешь, — неожиданно взвился Серега. — Ничего хорошего уже не будет. Я вообще теперь не знаю, что делать и как быть». «Ничего страшного», — снова попыталась утешить его Вероника. «Сейчас ты отдохнешь, и мы попробуем еще раз, и у нас обязательно все получится. А завтра мы поднимемся на гору и построим совсем другой мир, мир, в котором удача всегда будет с нами». «О, Боже!» — еще сильнее взвился Серега. «Какой мир! И сегодня, и завтра ничего уже не изменится!» «Ну что ты, Сереж, почему ты так расстраиваешься? Ну что-то получилось не так, как хотелось, и все же...» «Ты не понимаешь!» — заорал Серега, перебивая ее. «Я влюбился в фото. Все, что у меня было, это лишь иллюзия, и больше ничего нет». «Больше ничего не было. Не было, а теперь будет». Но Серега и не собирался ее слушать. Он уже вскочил, нашел среди своих вещей распечатанное на принтере фото его прекрасной незнакомки и, сунув фото в лицо Веронике, со злостью спросил: «Знаешь ее?» Вероника взяла фото и, лишь бросив на него мимолетный взгляд, с готовностью ответила: «Да, это известная фигуристка, а последние несколько лет она участвует практически во всех телевизионных программах. Теперь она уже настоящая звезда шоу-бизнеса». «А вот я ее не знал». «Ты, видимо, телевизор не смотришь. Или смотришь другие, мужские передачи». «Перестань меня успокаивать», — рявкнул на нее Серега. «Лучше сначала послушай». «Я вся внимание», — заверила его Вероника. И в подтверждение своих слов она постаралась принять самую убедительную позу на кровати, стремясь всем своим видом показать, что она готова слушать любые Серегины бредни. «Понимаешь», — начал изливать свою душу Серега, подсаживаясь к ней на кровать, — «я 3 года жил вдали от цивилизации, в полном одиночестве и без телевизора. Экологически чистый мир, понимаешь? Лишь виртуальное общение по работе. А когда вернулся в Москву, увидел это фото на сайте и влюбился, как дурак». «Теперь понятно, почему ты ее не знал», — с сочувствием в голосе заметила Вероника. «Если бы я узнал о ней раньше, ничего этого не было бы», — Серега с ненавистью оглядел окружающее его пространство. «Возможно, и сама любовь к звезде не случилась бы. Я же влюбился не только в картинку. Меня зацепило ее наглое поведение со мной, понимаешь? Я ведь переписывался с ней, то есть с ним. Да, ситуация не из приятных». «Ты не представляешь, как мне противно!» В голосе у Сереги звучала обида и брезгливость одновременно. Он отвернулся молча и уставился в одну точку. Эти его слова задели какие-то тонкие струнки в Вероникиной душе, и поэтому она осторожно коснулась его руки, стараясь этим прикосновением определить опасность Серегиного состояния. Серега вздрогнул, но не обернулся и руку не отдернул. Это придало Веронике уверенности, и она принялась нежно гладить его, стараясь каждым своим прикосновением выразить свою симпатию и поддержку этому несчастному мужчине. Постепенно ее прикосновения становились все более откровенными и в какой-то момент переросли в нечто большее, поскольку Серега все же доверился желанию Вероники и снова попробовал принять участие в любовной игре. И на этот раз конфуза с ним не случилось. Наоборот, их любовное слияние продолжалось очень долго и в результате принесло любовникам много удовольствия. После столь удачного опыта они еще долго лежали на кровати молча, лишь ощущая влажную кожу, чувствуя успокаивающее биение сердец, не имея ни одной рациональной мысли в голове. Первой нарушила тишину Вероника. Она приподнялась на локте и, внимательно рассматривая Серегино лицо, кокетливо заявила: «Ты, видимо, специально прикинулся немощным, чтобы неожиданно поразить меня своими потрясающими возможностями». «Да, мне тоже понравилось». Серега открыл глаза и с благодарностью посмотрел на Веронику. «Ну вот, видишь, теперь уже все хорошо», — гладя его по плечу, заметила Вероника. «Похоже, наши с тобой энергии инь и ян теперь гармонично соединились. А это значит, что и завтра у нас все получится». Лучше бы она этого не говорила, потому что Серега моментально вспомнил о том, где и зачем он находится, и снова впал в уныние. Одним рывком он сел на кровати, отвернувшись от Вероники, и уставился в окно. За окном царила темнота, что говорила о полном наступлении ночи. Это значило, что уже совсем скоро наступит завтрашний день, и надо будет что-то делать с ожидавшими Серегиных указаний людьми. А ведь единственным его желанием по-прежнему было желание скрыться ото всех подальше. Вероника, понимая, что с Серегой все еще происходит что-то неладное, обеспокоенно спросила, что случилось, Сережа? Несколько мгновений Серега колебался, а затем все же решил посвятить Веронику в свои проблемы. В конце концов, если после всего, что между ними уже произошло, она отвернется от него, это будет лишь очередным гвоздем в крышке его гроба. Ведь хуже уже быть не может. Набравшись решимости, Серега обернулся к Веронике и избивчиво начал говорить. «Понимаешь, никакого Ника не существует». «Как так?» — округлила от удивления глаза Вероника. «Ник — это я», — нервно заявил Серега и, не дожидаясь Вероникиной реакции, быстро продолжил. «Меня отправили в командировку на 2 года. Я должен был показательно жить и работать в полном одиночестве, в экологически чистом и далеком от цивилизации красивом месте, общаясь с клиентами лишь по интернету. Я решил, что смогу 2 года прожить в полном одиночестве, отдавая себя лишь творчеству. И я смог, — гордо воскликнул он, — и даже прожил не 2, а 3 года. И все потому, что я стал записывать свои фантазии и отсылать их издателю. Но отсылал я их под псевдонимом Ник, потому что стеснялся. Стеснялся своей косноязычности. Я не мечтал о популярности и не стремился стать писателем. Я просто пытался выжить в сложных обстоятельствах. Представляешь, каково было мое удивление, когда, вернувшись, я узнал о существовании сайта Ника, о существовании его учеников и его учения, а также о его многочисленных почитателях. С нескрываемой иронией в голосе закончил он. «Круто!» — выдохнула Вероника, еще не понимая, верит ли Серегиному откровению. «Понимаешь, — приободрился Серега, — я никогда не верил ни в какую мистику. Я просто фантазировал, и все. И уж точно я не могу никого ничему научить». «А почему ты прожил не 2, а 3 года на Алтае?» — неожиданно спросила Вероника. «Ну, просто после 4-й книги я понял, что книг всего должно быть 8. По 8 направлениям сторон света. А чтобы написать все 8 книг, мне понадобилось еще время». «Так значит, ты не просто убивал время. Ты, видимо, подключился к очень сильному и структурированному каналу, который и заставил тебя целиком передать людям его знания, и даже прожить ради этого в одиночестве лишний год». «Да нет», — возразил Серега, начиная нервничать. «Все написанное в моих книгах — лишь фантазии. И эти фантазии не имеют под собой никакой реальной или мистической почвы, и ни к каким каналам я никогда не подключался, и вообще не верю в них». «Хорошо, хорошо», — попыталась успокоить его Вероника. «Не нервничай, пожалуйста. Пусть будет так, как ты считаешь. Только зачем ты мне об этом рассказываешь? Ты понимаешь, все от жадности». «То есть», — искренне удивилась Вероника, — «узнав о своей популярности, я решил выжать больше денег из издателя и зашел на сайт Ника, чтобы запастись аргументами». «И что?» «А на сайте я увидел фото фигуристки и влюбился». «Ну и?» «Ну и дальше все понеслось, как снежный ком, и в результате мы с тобой сейчас сидим в этом номере». «Так в чем проблема?» — по-прежнему не понимала Вероника. «А проблема в том, — разозлился Серега, — что 14 человек... ждут от меня завтра какого-то сверхъестественного опыта, а я им дать такового не могу». Серега замолчал, и в комнате повисло тягостное молчание. Вероника тоже молчала, мучительно размышляя, какой аргумент стоит привести Сереге, чтобы не спровоцировать его на новую агрессию, и в то же время пытаясь осмыслить только что услышанное. Она даже зажгла прикроватный светильник, видимо, для ускорения прояснения собственного сознания. Не дождавшись от Вероники сопротивления, Серега обернулся к ней и, виновато взглянув на нее, жалобно проскулил. «Может, поможешь мне сбежать?» «Эй, постой-ка, друг!» — запротестовала Вероника. «Сам ты понял, что сказал?» «Я не знаю, что мне делать», — еще жалобнее проскулил Серега, падая на кровать и пытаясь спрятать свое лицо от Вероники. Вероника осторожно коснулась его плеча и ласково сказала: «Ты не представляешь, как я счастлива, что Ник — это ты и есть. Я знал, что со мной обязательно должно случиться что-то необычное, и оно уже случилось». Не чувствуя Серегиного сопротивления, Вероника наклонилась над ним, обняла его обеими руками и продолжила нежно шептать ему на ухо. «У меня ведь тоже давно не было мужчины, и не 3, а целых 7 лет. Мне, конечно, хотелось любви и всего такого, но после столь большого перерыва в отношениях с мужчинами мне казалось, что лишь с очень необычным человеком я могу решиться на близость, и я очень рада, что этим человеком после столь долгого очистительного воздержания стал ты». Серега приподнялся, бросил на нее оценивающий взгляд и недовольно пробубнил. «Надеюсь, ты не думаешь, что теперь я должен на тебе жениться?» «Ну что ты», — засмеялась Вероника. «Я же понимаю, что для меня любое общение с тобой — это подарок и волшебный миг удачи. Просто мне хочется использовать этот миг на полную катушку». «Что ты имеешь в виду?» Серега не скрывал своего недоверия. Всем своим видом он демонстрировал предвзятое отношение. «Понимаешь», — загадочным тоном продолжила Вероника, не обращая на Серегин вид никакого внимания, «мое имя звучит как Вероника, то есть Вера для Ника. Тебе не кажется, что это неспроста? А прекрасная незнакомка Мистик — это гей-мистик? Но какой ты упрямый», — засмеялась Вероника. «Да уж, учителя достойные были». Серега, похоже, начинал злиться по-настоящему. Вероника на секунду задумалась, но уже в следующий момент с вызовом спросила. «А ты что-нибудь слышал о теории проявления тонких энергий через человеческую форму?» «Нет». «Ну так вот», — серьезным видом продолжила Вероника, — «есть такая теория, согласно которой физическая оболочка человека — это лишь форма для проявления всевозможных энергий тонкого порядка, и через эту форму в различных жизненных обстоятельствах проявляются разные по силе, качеству и возможностям энергии». «Ну и что с того?» — упрямился Серега. «А то, что, зная это, мы можем произвольно погружать себя в те или иные обстоятельства, чтобы через нас проявлялись необходимые нам энергии. Я очень даже в это верю». «И какие же обстоятельства нужны для того, чтобы все мои неприятности рассосали сами собой?» «А тебе не нужны никакие особенные обстоятельства. За 3 года своей писательской деятельности ты уже создал все необходимое для проявления восхитительных энергий, которые и привлекли внимание огромного количества твоих читателей и собрали нас всех здесь в это время. Тебе больше не надо ни о чем беспокоиться. Тебе просто надо быть с нами». «Звучит красиво. Только вот что я с вами со всеми конкретно буду делать завтра, совершенно неясно», — снова возразил Серега. «И уж тем более непонятно, как я всем остальным буду смотреть в глаза. И особенно этим мерзким геям», — с обидой добавил он. Но Вероника чутко отреагировала на очередную смену его состояния. «Не расстраивайся, пожалуйста», — ободряюще воскликнула она. «Я тебе помогу, если хочешь». «А то, что мы завтра будем делать, все уже и так знают. Ты сам нам об этом сегодня сообщил. Если честно, рассказывая о завтрашнем дне, я надеялся на то, что мне не придется проводить никаких экспериментов», — неожиданно признался Серега. «Я хотел лишь познакомиться поближе с прекрасной незнакомкой, а после сбежать вместе с ней, оставив остальных самостоятельно разбираться со своим желанием мистического опыта». «Ну и что?» — даже не удивилась Вероника. «Мы с тобой уже познакомились поближе, а в предстоящем эксперименте нам и всем остальным не так уж сложно принять участие. И я на 100% уверена, что тебе и самому этот эксперимент в итоге может понравиться». «Ну, что мы будем делать?» — попытался снова возразить Серега. «Да мы просто поднимемся на гору ближе к вечеру. Проводим солнце, проведем там ночную медитацию, потом встретим рассвет», — беспечным тоном, словно она рассказывала о возможностях салона красоты, ответила Вероника. «Походу, еще что-нибудь совместное придумаем. Я уверена, что сам факт того, что мы окажемся в мистическое время зимнего, то есть в этом полушарии летнего солнцестояния, в таком необычном месте, как Мачу-Пикчу, наполнит наш эксперимент потрясающими и ни на что не похожими впечатлениями. Не парься». Серега хотел еще что-то возразить, но почему-то не нашел подходящих слов. Тогда он внимательно посмотрел на Веронику и вдруг увидел в ее глазах искреннее восхищение собой. Он немного смутился, но тут же понял, что ему приятен такой ее взгляд. Поэтому, отбросив все угнетающие мысли, он неожиданно спросил: «А что это за очистительное воздержание такое на 7 лет?» «Ну, понимаешь», — смутилась Вероника, — «раньше мои отношения с мужчинами доставляли мне массу проблем и всегда очень быстро приводили меня в состояние глубокого кризиса и полного разочарования. Мне хотелось что-то изменить. И однажды я вычитала в одной умной книжке о 7 годах воздержания». «Это зачем?» — искренне удивился Серега. «Ну, чтобы полностью завершить все предыдущие любовные истории, очиститься от светимости, которую оставили в моей тонкой полевой структуре сексуальные партнеры, и изменить жизненные сценарии». Так, во всяком случае, в той книжке говорилось. «И как? Получилось?» — с большим любопытством спросил Серега. «Что?» «Очиститься от светимостей и изменить жизненные сценарии», — четко выговорил все слова Серега, состроив смешную физиономию. «Пока не знаю, но очень на это надеюсь». «Неужели за 7 лет у тебя совсем не было мужчин?» «В смысле секса?» «Ну да», — засмеялся Серега, притягивая Веронику к себе. «Как же ты обходилась все это время?» «Ну, ты, наверное, знаешь, это поначалу трудно, как и с голоданием, а потом привыкаешь». «И что же, никаких срывов?» — продолжил свой игривый допрос Серега. «Нет, срывов не было». Но пару-тройку тантрических тренингов посетить все же пришлось. Вероника напустила на себя самый загадочный и таинственный вид. «Ну, чтобы научиться грамотно управлять своей сексуальной энергией», — продолжила интриговать она. «И, похоже, ей это удалось с лихвой». «Ты посещала тантрические тренинги?» — восхитился Серега. «И как?» «Что как?» «Я всегда мечтал посетить тантрический тренинг, но пока не довелось». С нескрываемой завистью ответил Серега и тут же возбужденно добавил. «Ну и чему тебя там научили? Покажешь?» «Какой ты шустрый!» — засмеялась Вероника, делая вид, что пытается отстраниться. «Ну, хоть что-нибудь из особенно запомнившегося!» — не унимался Серега, не давая Веронике вырваться из своих объятий. «Ну, хорошо!» — сдалась Вероника и с важным видом добавила. «Главное, что я вынесла из этих тренингов, это то, насколько бережно и внимательно нужно относиться к своему партнеру». «Это как?» — искренне удивился Серега. «Ну вот смотри», — с деловым видом продолжила Вероника, усаживаясь на колени и призывая Серегу сделать то же самое. «Мы садимся друг напротив друга. Теперь закрой глаза», — скомандовала она. «А теперь я буду прикасаться к тебе так, словно я прикасаюсь к божеству, стараясь каждым своим прикосновением передать всю свою признательность, любовь и почитание». Серега закрыл глаза и честно приготовился к эротическому эксперименту. Но прежде чем начать к нему прикасаться, Вероника продолжила инструктировать. «А ты, в свою очередь, должен воспринимать каждое прикосновение к своему телу так, словно к тебе прикасается самое что ни на есть божественное божество. И с этим божеством у тебя только такой контакт. Поэтому тебе необходимо принимать каждое его прикосновение с особым вниманием, любовью и благодарностью, чтобы не упустить чудесного. Понятно?» «Ага». Серега уже предвкушал самые невероятные впечатления. Он забыл обо всех своих переживаниях и теперь с жадностью ловил каждое Вероникино слово. «Ну тогда поехали», — прошептала Вероника и тоже закрыла глаза. Она начала нежно касаться различных частей Серегиного тела, поначалу руками, а потом уже и губами, стараясь ощутить всю полноту каждого контакта. Это были действительно невероятно приятные ощущения. От переизбытка чувств в определенный момент Серега открыл глаза и взволнованно воскликнул: «О, это очень круто! А можно я тоже прикоснусь к тебе?» «Конечно», — томно ответила Вероника и ласково добавила, — «только помни об условии. Ты прикасаешься к божеству и стараешься передать ему в каждом своем прикосновении все самое лучшее, что в тебе есть, и никаких слов больше». Серега закрыл глаза и попробовал осторожно прикоснуться к Веронике. Ощущения, полученные при этом прикосновении, приятно удивили его, но на этот раз он не спешил делиться ими в словесной форме. Теперь он старался чувствовать лишь язык тела. Постепенно взаимные прикосновения становились все более насыщенными и страстными, и через какое-то время они уже естественным образом переросли в полное взаимное слияние. На этот раз у Сереги в голове уже совсем не было мыслей о недавнем конфузе, а все его внимание было сконцентрировано лишь на подлинном общении с божеством, дарящим ему поистине чудесные ощущения. Больше не было ощущения времени и лишь бесконечное наслаждение тонкими проявлениями в материальных телах царило на протяжении всего этого эксперимента. Напряжение в результате такого общения в их телах росло постепенно, продлевая удовольствие контакта самым естественным образом и давая возможность Сереге и Веронике до мельчайших деталей ощутить все оттенки подлинного и столь чудесного блаженства. И даже когда все собранное в их телах напряжение разрядилось, чудесные ощущения не закончились. Их сознание, вслед за покидающим их тела напряжением, естественным образом отправились в удивительное путешествие по миру снов. Сереге снились яркие, насыщенные красками и удивительными звуками пейзажи, и Вероника в виде светящейся чистой энергии, приятно обволакивающей его. Они вместе буквально парили среди невероятной красоты, продолжая процесс наслаждения, на этот раз уже в иной, сновидческой реальности. Постепенно наслаждение чистыми ощущениями переросли в насыщенный событиями сюжет, где Серега при различных обстоятельствах неизменно чувствовал себя победителем. И этот сон ему тоже нравился, хотя Вероника в нем уже практически и не присутствовала. А потом вдруг в Серегином сне все внезапно потемнело, ощущения близости Вероники исчезли совсем, и он почувствовал холод одиночества, жестокий и неумолимый. И тогда жуткий, практически животный страх зародился в самом истоке его существа. От ужаса Серега заорал диким голосом и моментально проснулся. Вероника тоже проснулась от его крика. «Что случилось, Сережа?» — взволнованно спросила она. Серега крепко прижал ее к себе, но иррациональный страх все еще не покидал его. Продолжая искать дополнительную защиту, практически запинаясь, он нервно прошептал: «Мне страшно». «Не бойся, я с тобой. И я теперь точно знаю, у нас все получится, и получится самым лучшим образом». Словно маленького мальчика она гладила Серегу по голове и спине, стараясь успокоить и вселить в него собственную непоколебимую веру, нежно шепча при этом: «Все будет хорошо». Постепенно страх отпустил Серегу, его тело расслабилось, и он, наконец, смог оценить сложившуюся ситуацию. Ему было неловко за свое странное поведение, поэтому он решил поскорее перевести все случившееся в шутку. Неожиданно сжав Веронику в объятиях, он громко засмеялся. «Ну что, испугалась?» Вероника моментально отреагировала на изменение его состояния и, игриво высвобождаясь из его объятий, ответила: «Да уж, напугал». «Так что ты говоришь, у нас получится?» — попытался снова приблизить ее к себе Серега. «Да все что угодно. И завтрашний эксперимент тоже». «Ах, ну да», — сделал вид, что вспомнил о чем-то незначительном Серега. «Завтра же у нас эксперимент. Или уже сегодня?» Вероника бросила взгляд за окно, где все еще было темно, и кокетливо ответила: «Может, и сегодня. Но точно все получится». Серегу уже не интересовала словесная информация. Он снова увлекся любовным взаимодействием с Вероникой. И все же он продолжал задавать вопросы, раззадоривая свою партнершу. «А что получится?» — страстно шептал он. «Ну, то, что мы уже придумали», — полностью поддерживала его любовную игру Вероника. «А что же мы такое придумали?» «Завтра или уже сегодня мы пройдемся по магазинам и купим всевозможные коврики, кристаллы, свечи, ароматические палочки. Короче, все, что нам поможет погрузиться в иное состояние сознания», — медленно выговаривала каждое слово Вероника, все больше постепенно отдаваясь своим чувственным ощущениям. «Может, тогда листья коки или что-нибудь посерьезнее захватить?» — ухмыльнулся Серега, переходя к более активным любовным действиям. «Самое серьезное у нас уже есть», — искренне обрадовалась Вероника. «Это что же? Самое серьезное — это ты». На этот раз их любовное взаимодействие получилось еще более разнообразным и продолжительным. Но в какой-то момент, неожиданно для обоих, нарастающая энергия словно выбросила их восприятие в иную реальность. Вырвавшись из тесных оков своих телесных оболочек, они погрузились то ли в некое подобие сна, то ли в своеобразный транс. Во всяком случае, теперь иные ощущения и иные образы воспринимались ими. Неизменным осталось лишь блаженство, блаженство, в котором они продолжали с большим наслаждением купаться. Они купались бесконечно долго, до тех пор, пока окружающие Серегу чудесные образы не приобрели более знакомые очертания. Из ощущений чистого блаженства вдруг выделилось множество отдельных, хорошо различимых оттенков, и в этот момент неожиданно для себя Серега вдруг увидел вершину молодой горы, о которой они с Вероникой так много сегодня говорили, а на ней 8 пар людей, сидящих друг напротив друга и сориентированных точно по сторонам света. Серега заинтересовался этим образом, и его внимание моментально переместило сознание внутрь происходящего, в общий круг, на вершину молодой горы. Там мужчины сидели по-турецки, спинами внутрь круга, плотно прижавшись друг к другу плечами. А женщины сидели напротив своих мужчин, тоже по-турецки. Каждая держала своего мужчину за обе руки. Глаза у всех были закрыты. Сам Серега сидел напротив Вероники, спина которой была сориентирована строго на северо-восток. Справа от них расположились Дэн и Бо, а слева — Михаил Михайлович и Надежда Семеновна. На другой стороне круга, строго на юго-западе, расположились Вик и Мистик. Слева от них сидели Ольга с Игорем, а справа — Алекс и Натали. Северо-западное направление занимали Джон с Алисой, а юго-восточное — Аня с Петей. Ощущение правильности происходящего приятной дрожью пробежало по каждой клетке Серегиного существа, и в следующий миг он увидел столб светящейся энергии, вырывавшийся из недр Земли и устремившийся ввысь, за пределы Солнечной системы. Эта энергия окутала собравшихся переливающимся серебристым облаком странной субстанции со множеством причудливых нитей внутри себя, постепенно растворяя физические оболочки присутствующих своим лучащимся светом. И ощущение бесконечной радости вследствие этого растворения моментально коснулось самой Серегиной сути. Больше Серега не ощущал себя чем-то отдельным. Теперь он сам был чистым светящимся потоком, стремящимся ввысь и уходящим далеко за пределы знакомой с детства Вселенной. Однако, оказавшись за пределами досягаемого, Серегино сознание вместе со светящимся потоком внезапно рассеялось в пустом безвоздушном пространстве, и у Сереги не осталось вообще никаких ощущений, лишь пустота, пустота звенящая, но не пугающая. Сколько прошло времени, неизвестно, только в какой-то момент Серега вдруг почувствовал свое тело. Он ощутил влажность своей кожи и ее соприкосновение с кожей другого человека. Он почувствовал запах собственного пота и приятный, провоцирующий своими оттенками запах Вероники. Он открыл глаза и в свете восходящего солнца увидел Веронику, сидящую напротив него с закрытыми глазами. Веронику, которую он крепко сжимал в своих объятиях. Вероника, похоже, почувствовала Серегино пробуждение, поскольку в следующий миг она тоже открыла глаза. И в глубине ее невероятно притягательных глаз Серега вдруг увидел отражение всего, что с ним только что произошло. И чем дольше он смотрел в эти бездонные, такие родные теперь глаза, тем больше уверенность появлялась в нем. А вслед за уверенностью к Сереге пришло ясное понимание. Все, что с ним сегодня произошло, и в особенности, что с ним еще произойдет, от него уже не зависит. И поэтому единственное, что ему остается, это расслабиться и получить как можно больше удовольствия от самого процесса происходящего. Солнце, поднимаясь над горизонтом, рассвечивало небо причудливыми красками. И в этом свете, струящемся из окна, женщина, которую Серега держал в своих объятиях, выглядела невероятно привлекательной и желанной. Он смотрел на нее, открывая с каждым мгновением новые черты ее образа. Она выглядела очень родной и абсолютно незнакомой одновременно. В ней ощущалась какая-то важная тайна, которую очень хотелось открыть. Он осторожно коснулся губами ее губ и тут же почувствовал вкус ее дыхания, до головокружения приятной, наполняющей его какой-то особенной силой. Он разжал свои объятия и нежно провел кончиками пальцев по ее коже. И с каждым прикосновением к Веронике он неизменно чувствовал целительное наполнение каждой клетки своего существа какой-то чудесной субстанцией. и ему до безумия нравилось такое наполнение. Вероника же, словно глина в руках опытного мастера, чутко реагировала на каждое Серегино проявление ласки, временами беря творческую инициативу взаимодействия на себя и ведя мастера за собой, а иногда целиком и полностью отдаваясь любому желанию творца. И поэтому прекрасные керамические формы их взаимодействия непрерывно сменяли одна другую, наполняя мастера и его творение все большим и большим вдохновением. Таинство происходящего между ними теперь не было похоже ни на что, когда-либо переживаемое Серегой. Им больше не нужны были слова, они понимали друг друга каким-то иным способом, и взаимодействие между ними осуществлялось теперь на другом уровне. Их тела и их души одновременно исполняли невероятной красоты танец, и в то же время Серега проживал и переживал каждое движение своего тела и своей души в отдельности. Невероятная наполненность ощущений и потрясающая красота чувств. Это был танец самой чистой любви.